Мне не нравится устройство этого мира. Это правда. Мне нравится не устройство этого мира. Это неправда. Одна женщина любит одного мужчину. Это неправда. Одна женщина не любит одного мужчину. Это неправда. Одна женщина любит ни одного мужчину. Это неправда. Ни одна женщина не любит ни одного мужчину. Это неправда. Мне не нравится устройство этого мира. Это правда. Мне нравится не устройство этого мира. Это неправда.